Поскольку миллиардер Морган стоял за спиной легиона, поскольку Форд открыто симпатизировал фашизму, духу порядка и закона, с которым не спорят, ближайшему окружению Рузвельта была навязана линия, которая определяется просто и горестно, балансируя, спустить дело на тормозах. Память общества коротка, особенно когда средства массовой информации ежедневно и ежечасно подбрасывает в постоянно огнедышащую топку сенсации, новые скандалы, версии, сплетни, ужасы. И на этот раз люди, связанные с издательскими концернами, смогли повлиять на репортеров так, что пресса сработала в нужном направлении. Газеты оказались заполненными броскими сообщениями о новом любовном увлечении известного актера Хэмфри Богарта. В статьях гудели о фаворите американских ипподромов трехлетки Стоу, который в трех забегах привез 2 миллиона долларов выигрыша своему хозяину. Много и весело писали про то, как Чарльз Чаплин снимает свой новый фильм. Дело о фашистском путче забыли. Однако заговорщики остались. Они ждали своего часа. Они его дождались. Через 10 часов после того, как Рузвельт умер в своей загородной резиденции, генерал Донован проинформировал Далласа, что контакт с Вольфом, в случае, если это поможет спасти Италию от коммунизма, необходимо срочно возобновить. Через 2 дня Карл Вольф имел тайную встречу с посланцем Далласа. После этого он начал готовиться к заключительной фазе переговоров в Швейцарии. Шелленберга в известность не поставил. Каждый умирает в одиночку. А уж живет тем более. Тем не менее, Борман узнал об этом. Он не сразу принял решение. Но план зрел в его голове. Любопытный, смелый план. Оставалось додумать детали. Этим займется Мюллер. Тот действительно занялся. Вольф получил приказ прибыть к Далласу без приглашения. Наскоком. И привести текст капитуляции всех войск Рейха в Северной Италии перед западными союзниками. Приказ был отправлен ему открытым текстом. Надо было, чтобы русские узнали об этом немедленно. Русские об этом немедленно и узнали. Через 5 дней Трумэн собрал свой теневой кабинет и сообщил, что он намерен в течение ближайшего времени освободить со своих постов ведущих министров, пришедших в Вашингтон вместе с Рузвельтом. При этом он назвал тех, кого намерен приблизить к себе. «Две ключевые фигуры вызовут, конечно же, свистопляску среди левых», — заметил Трумэн. «Я имею в виду Далласа и Форестола. Но именно эти люди потребуются мне для проведения твердого курса после того, как в Европе и Азии смолкнут пушки». Он знал, что говорил. И Даллас и Форестол были теми американскими политиками, которые наиболее последовательно содействовали финансированию немецкой промышленности накануне прихода Гитлера к власти. Форестол способствовал вложению капиталов Уолл-стрита в немецкий стальной трест Ферайнингте-Штальверке. Именно эта корпорация платила деньги Гиммлеру для создания СС. Даллас был не только компаньоном нацистского банкира Шредера. Он разместил в Германии займы на сумму в несколько сот миллионов долларов и помог концерну Farben Industry, проводившему опыты на заключенных в гитлеровских концлагерях, открыть свои филиалы в Америке. Гитлер уйдет, но те, кто его создал, останутся. Незачем искать новых людей, старый друг лучше новых двух, да и за одного битого двух небитых дают. Трумэн привез в Белый дом всех тех, кто работал под его началом, когда он был сенатором под штатом Миссури. Полковника Вогана он назначил своим адъютантом и присвоил ему звание генерала. Джеймса Вардена, безуспешно пытавшегося сделать морскую карьеру, президент утвердил своим морским адъютантом и присвоил ему звание капитана первого ранга. Личный врач Трумэна был вызван из Канзас-Сити и пожалован генералом. Связь с миром бизнеса западного побережья осуществлял личный друг президента, нефтяной король Эдвин Поулей.